Возлюбленный Господа, братья, сестры, детки и все, кто пришел в Дом Божий, приветствую вас любовью и миром Господа нашего Иисуса Христа. Читаю из книги Откровения для нашего назидания с первой главы, с третьего стиха по шестой. «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего, и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко. Иоанн семи церквям, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся перед престолом его, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, ему возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью своею и соделавшему нас царями и священниками Богу, и Отцу своему слава и держава во веки веков. Аминь. Блаженные, я что читаю вам, что вы слушаете, при одном условии – что я и вы исполняем это слово. Блаженство – это высшее счастье, которое можно иметь здесь, на земле. И вот наш Господь Иисус Христос, который, когда Он родился, ангелы пели на полях Вифлеемских и возвещали великую радость всем людям, что родился Спаситель Христос. И вот этот Христос хочет соделать всех людей царями и священниками. Ну, а мы уже верующие, Он соделал уже нас царями и священниками, царствовать над грехом, а служить Богу и служить ближним. И весь вопрос, братья и сестры, вот, весь вопрос – это борьба с грехом. Если мы побеждаем грех и являемся победителями, то это блаженство мы и будем переживать и в этой земной жизни, и нам открыта будет блаженная вечность в небо. Я желаю для этого прочитать один стих, еще напомнить, и тоже из книги Откровения. Это 21 главы, стих 7. «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». Побеждающий. Что побеждать? Побеждать грех. И этот грех со стороны Божьей все нам дано для того, чтобы быть победителями. С нашей стороны должно быть желание победить грех. И со стороны Божьей даны нам для этого три силы для того, чтобы побеждать. Это сила крови Христовой, сила Духа Святого и сила Слова Божия. И мы переживаем эту борьбу, которая еще была определена после грехопадения в раю. Я напомню это из третьей главы книги «Бытие». 14 стиха. «И сказал Господь Бог змею, за то, что ты соделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобою и между женою, между семенем твоим и между семенем ее». Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить в пету. Вот эта вражда, эта борьба, и еще там после грехопадения началась, и эту борьбу переживают все люди, и мы в том числе. И будет эта борьба до того, когда церковь будет взята от земли, и окончательная, когда дьявол будет брошен в озеро Огненное, прекратится эта борьба. Сейчас мы с вами эту борьбу переживаем. И прежде всего это для того, чтобы Бог начал в нас работу и был победителями, первое, что нужно сделать человеку, совершить подвиг, подвиг покаяния. Мы, наверное, большинство тут, братьев и сестер, мы это сделали, покаяние. Ну, детки наши еще не сделали, но хочу сказать и начать с борьбы с детей. Когда у нас мало детей, было четверо, потому что мы поженились с женой поздно, мне было 35 лет, 36, ей 35. И не потому, что мы не хотели, чтобы раньше были, но обстоятельства были, что вначале она меня ожидала из лагеря 8 лет. Когда я освободился, ее посадили в 50-м году на 25 лет. Посадили за то, что она как бы повлияла и меня вовлекла в секту, как они говорили. Ну, и я подождал меньше, год подождал ее, ее освободили досрочно, и мы вступили в брак. И Бог дал нам 4 детей. Одна девочка умерла маленькой, а потом сын и 2 дочери. Ну и вот вопрос, как и у всех, возникал, как воспитать детей, чтобы они были с раннего возраста, принадлежали Богу. Ну и проявлялось это зло, проявлялось и у девочек, и у мальчиков. Ну, как обычно, мальчики обижают всегда девочек. Ну и я запретил ему, мальчику, запретил, чтобы он бил девочек. А он говорил, что обещание давал, что он не будет этого делать. Но ясно, что обещание все время нарушал. Ну и однажды мы с ним договорились, что если он будет обижать девочек, то я должен его наказать. Ну и мы договорились, чем наказать. Он сам себе сказал, ну ремнем накажешь меня, если я буду бить девочек. Но я знал, что надо его наказывать. И прошло всего там пару дней, он опять не выдержал и ударил девочку. Ну что, я беру ремень, наказать его. А он заплакал и говорит, папа, я хочу быть хорошим мальчиком, а у меня не получается. То есть он высказал свое желание быть добрым, а у него не получается. Ну, понятно, мы с женой поняли это, хотя и знали это, и решили, а как же помочь ему, как избавить его от этого греха, от этого зла? Ну, наказаниями. Я-то для исполнения слов, я его шлепнул 2-3 раза ремнем. А когда он сказал так, я сказал жене, что нам делать с ним. Он хочет хорошим быть, а у него не получается. Ну и решили с женой, что назначить пост, молитву и специально просить, чтобы Бог дал ему силы избавиться, быть хорошим мальчиком. И, братья и сестры, немного мы помолились, попостились, он покаялся и стал хорошим мальчиком. Хотя проявлялось еще у него и потом проявлялось, но уже то, что он делал, он уже больше не делал. Думаю, что и ваши мальчики, и девочки тоже переживают. И сами мы уже взрослые, тоже, наверное, переживали это. Значит, мы поняли хорошо, что борьба с грехом должен совершать Бог силою своею, а мы только должны молиться и просить с верою и побеждать. Ну, когда уже молодежь тоже это переживает, и до того, когда они покаялись, и тогда, когда покаялись, и мы с вами, взрослые уже и старцы, и мы тоже эту борьбу переживаем. И эта борьба как закон, я ее сейчас прочитаю об этом законе, и мы немного порассуждаем, как победить и быть победителями этого. Это записано у апостола Павла очень хорошо в 7 главе Римлян, послания Римлянам в конце и в 1 главе в начале 8 главы. Я это прочитаю. Хорошо, если бы мы внимательно послушали и понимали это хорошо и как стать на путь победы над грехом. Вот читаю с Рим, послания Римлянам, 7 глава, ну, 14 стиха. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, предан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не я делаю то, что, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе. Потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое, ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим, итак, тот же самый, я умом своим моим служу закону Божию, а плотью закона греха. И 8 глава. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе и живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Все мы вот этот закон, законов много в природе, я их не буду перечислять, закон тяготения. Если я брошу, вот даже бумажку опущу, закон тяготения, она обязательно упадет на землю, она не полетит вверх. Ну и много законов, которые здесь есть на земле. Ну а вот закон греха и смерти. Закон греха и смерти – это как незыблемый закон в духовном мире, что не хочу делать зла, а я делаю, не могу. Хочу делать добро, и знаю, надо делать добро, и не могу. И вот Павел говорит: «Бедный я человек». Братья и сестры, и все люди, и мы с вами верующие, тоже можем сказать, что бедные, не всегда у нас победа над грехом, а обычно грех побеждает нас. Ну, я хотел кратко сказать, как действует грех, потому чтобы знать, как побеждать врага, надо знать его действия. Но прежде всего напомню, не буду читать, напомню, Каин, когда Бог, он сделал грех, то говорит, что грех лежит у дверей сердца моего, он влечет тебя, а ты господствуй над ним. Мы это хорошо верующие знаем и неверующие знают, если они внимательно к этому всему. Что он лежит у дверей сердца нашего. Если в сердце нашем будет жить Христос, то там ему места не будет. А так как Христос не всегда живет в нашем сердце, ну, кто достиг этого, тот уже Ему места там не будет. А еще у Иисуса Навина в 7 главе, когда Ахан совершил этот грех, и народ Божий стал терпеть поражение, ну, всю историю не буду рассказывать, Иисус Навин обратился к Богу, в чем дело, что народ терпит поражение, и этот Бог указал ему, что есть грех. Ну, грех этот обнаружили. Хочу только заметить, как нежно Иисус Навин относился, ну, а как выявлял этот грех. Как он выявлял? «Сын мой, скажи, что ты сделал?» И Ахан говорит, открывает. Я увидел, я лучше прочитаю, друзья. 7 глава Иисуса Навина. Между 21 стиха. «Между добычей увидел я одну прекрасную синарскую одежду, 200 сиклей серебра и слиток золота весом 50 сиклей. Это мне полюбилось, и я взял это, и вот оно спрятано в земле среди шатра моего, и серебро под ним». Ну, принесли это, Ахана побили камнями за это. 4 действия греха. Я увидал, услыхал, мне полюбилось, я взял и спрятал. Увидал. На зрение, через зрение, медицина говорит, около 80% мы воспринимаем этого внешнего мира. И вот он увидал. Это первое действие греха. Второе действие греха – полюбилось сердцем. Третье действие – он взял, уже грех совершен, и четвертое – спрятал. Ну, иногда представление у людей, особенно у неверующих, что грех – это страшное что-то, то есть у верующих это страшное что-то, и люди его не делают, не должны делать. Братья и сестры, в том-то и дело, что грех любой, какой бы он ни был, он несет минутное наслаждение. Если бы он был не такой, не влекой, то люди бы не делали. А он несет минутное наслаждение, любой грех. А потом этот грех приводит к тому, что к унынию, печали и к часто преждевременной смерти. Ну и самое страшное, это, друзья, в грехе, то, что мы и согрешаем, даже и верующие мы согрешаем. И потому Иоанн написал в своем первом послании, во второй главе, «Дети мои, сие пишу, чтобы вы не согрешали». А если бы кто согрешил, то мы ему ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши. И не только за наши, но и за грехи всего мира. Так вот, самое страшное, братья и сестры, что люди прячут грех. То есть грех вначале обольщает, а потом стыдно признаваться и стыдно исповедовать его. И тогда этот грех действует, и люди часто каются, понимая, но когда не открывают этого греха пред Богом, ну, служитель нужен при исповедании для того, чтобы служитель мог правильно заставить человека и покаяние сделать, вот когда грешники каются, и сделать правильное исповедание уже, чтобы верующие люди, потому что часто... И в этом отношении каются грешники, каются неправильно и не получают того, что они должны были бы получить. То есть не получают победы над грехом, не получают взамен Духа Святого. Как мне один человек, было у нас молодежное общение в Белой Церкви летом, много было молодежи. Во дворе это было, школьного двора. Ну и там, как обычно, молодежи всегда каются. Не помню, сколько-то, 30-40 покаялось. окончилось это собрание, я иду, и стоит один человек, и спрашивает, и говорит: «Можно, ну, побеседовать?» «Ну, давай побеседуем». Я уже 10 раз, говорит, каялся. Говорят, что радость должна быть, а никакой радости я не переживаю. Ну, много чтобы не говорить, я побеседовал с ним. Что за причина? Он сознает себя грешником, кается, все знает, даже Евангелие, почти многие места наизусть. А победы нет, потому что он кается, а не погружается в жертву Иисуса Христа. Как апостолы, Петр апостол говорил в день Пятидесятницы проповедь, как были крещены Духом Святым. Он говорил о чудных делах Божьих, говорил о Христе, обличил этих первосвященников, что вы убили Христа. Это он после того, как был крещен Духом Святым. Ну и говорил о страданиях Иисуса Христа. И когда он говорил об этом, написано, люди, услышав, умилились сердцем. Когда мы видим страдающих или слышим о страдающих, особенно о страданиях Иисуса Христа, обычно люди умиляются сердцем. То есть эти страдания человека, ну, умиляется, это как располагается сердце с жалостью к тому, который это страдает. Ну, и они поняли, что многие поняли, Дух Божий обличил их, что они живут в грехе и своими грехами распинают Христа. И когда у них это появилось, они говорят, тогда подошли и говорят, что делать? Петр им отвечает: покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Вот это Петр дал правильное, короткое направление для того, чтобы избавиться от греха, победить его. Ну, когда мы побеседовали, я выяснил, сказал, что у тебя покаяние, ты каешься, победы у тебя нет, потому что ты не погружаешься, не крестишься во Иисуса Христа. То есть крещение, там, друзья, понимаете, наверное, что там не о водном крещении речь идет, как и некоторые тоже еще понимают. Там идет речь о погружении. Погружение, ну, мы верующие должны переживаем три погружения. Это погружаемся в воду, водное крещение, погружаемся в Дух Святой и погружаемся в огонь крещения, что пережил их Иисус Христос, Сын Божий. И вот, когда мы погружаемся в это, тогда Бог прощает нам грехи все. И мало того, что Он прощает, Он еще как подарок с неба посылает в такое сердце Дух Святой. А с Духом Святым что приходит? Любовь, радость, мир, благость, кротость, воздержание и так далее. Плод Духа. И человек сразу перерождается. И у вас, наверное, было так, и у меня было. Вот. Во время войны я после фронта должен где убитым быть несколько раз. Ну, несколько раз, а я как-то подсчитывал, 15 раз должен быть убитым. И по молитвам матери, по молитвам народа Божия я был сохранен и невредимым вышел с фронта. Ну, когда я вышел, то началась, ну, отдых, формировка, и началась пьянка, от которой меня два раза стрелял командир роты, хотел убить из ревности, и мне стало страшно, что там не убили на фронте, убивают здесь. Попытался, как избавиться от пьянки, и ничего не мог с собой сделать. Ну, по-православному я читал «Отче наш», верил в Бога, и так попросил Бога, кроме того, что я читал «Отче наш», «Господи, ты помоги мне избавиться от этой, от смерти, и от этого, этой ужасной пьянки». Ну, и Бог вышел мне навстречу, вы, может быть, уже многие читали книжечки мои. Вот. Три сестрички, которые молодые совсем, они вышли мне навстречу, рассказали мне, как совершить покаяние, что Христос может только избавить тебя, и так избавить, что тебе будет противно, и пьянка, это, и весь этот грех. Ну, встречался я с братьями двумя служителями, нет, один проповедник, один служитель однажды. Ну, я выслушал это все, они пригласили к покаянию, покаяния у меня не было. И когда эти девушки, не знаю, ну, по-моему, они сами без служителя были, стремились быть духовными, и они решили, увидели, что я не вижу себя погибшим грешником и не каюсь. Они назначили трехдневный пост, чтобы Бог указал мне, что я погибший грешник, и чтобы я избавился от этого греха через Иисуса Христа. Ну, я помолился, лег в постель, был у старушки в одной на квартире, я фельдшером был в армии. И вот, когда я лег, стал размышлять, Дух Божий обличил меня, что я такой грешник и погибший грешник, что я ничего с собой не могу сделать. Ну и так, как они сказали, я сразу оделся, помолился, сразу получил покой внутри, чему я очень обрадовался. И утром встал новым человеком. Все противно, как они мне говорили, все зло ушло. Ну и Христос занял мое место, и я ликовал и радовался. Великою радостью, как ангелы возвещали этим пастухам. Ну и когда радуется человек, то что делает, друзья? Он старается поделиться этой радостью с другими. Ну, я стал делиться. Я думал, что так все и будут сейчас радоваться, как я возрадовался. Ну, некоторые, да, действительно возрадовались, некоторые покаялись. А кончилось тем, что меня на 10 лет в тюрьму и в лагерь за это посадили. И я еще хочу добавить, поводом к тому, к военным трибуналам, то, что на смешке все пришлось пережить. А военный трибунал осудил меня еще потому, что я, будучи в армии, отказался от оружия. Причем это не кто-то мне внушил, а я пришел, Дух Божий меня научил этому. Конечно, борьбы у меня не было никакой. Ну, рассказывать подробности не хочу, времени не занимать. Но только что я хочу сказать, что когда Дух Божий мне через пост научили меня братья уже в Минске два, чтобы не ищи, говорит, ответа у людей. Когда я искал ответа у людей, люди мне разные говорили, разные советы, они сказали, вот ты имеешь помазание от святого, и как это помазание учит, оно истинно не ложно, в том пребывайте. То есть Дух Святой что тебе скажет? И я назначил трехдневный пост, и Дух только одно говорил, чтобы оставить это. Ну, за это вот меня и осудили, признали на суде сумасшедшим. Я отказался, что я сумасшедший. Ну и так, друзья, началась такая лагерная жизнь. Ну, хочу сказать. С одной стороны, когда я уверовал, и у меня сильное было желание страдать за Христа. И я высказывал это желание этой девушкам верующим. И одна из них постарше говорила, ты хочешь страдать? Я говорю, конечно, Христос так за меня пострадал, а я что должен делать? И она мне сказала, Бог исполнит твое желание, но только чтоб, когда будет трудно, тяжело, чтоб ты не кричал, Господи, уже довольно. Бог исполнил мое желание, братья и сестры, действительно исполнил. 21 год пришлось в тюрьмах и лагерях, 8 лет на нелегальном положении. Ну, остальное тоже много было всяких искушений. Но что было, что у меня ни одной минуты не было, чтобы сказать: «Господи, я уже устал, я уже не могу, я уже доволен». Бог давал силы, и тогда, когда дети тьмы или начальники всякие создавали такие ужасные условия для меня, что надо плакать и умирать, а Бог мне давал радость совершенную, которую никто не мог отнять. И я ходил и пел в этих обстоятельствах. И когда судили трибуналом, вели на трибунал и угрожали расстрелом, я шел от радости и пел: «Пусть лев вблизи рыкает, пусть шепчет смертный приговор закон, пусть тьма неверья пытки собирает, я не страшусь, я знаю, я спасен». И вот это спасение, которое, друзья, мы получили через Иисуса Христа, и должно постоянно быть в нас, что мы спасены. И тогда, а методы для победы я еще позднее скажу, хотя, может быть, я и нового ничего вам не скажу, только делаем ли мы для того, чтобы у нас была эта победа. И когда уже вот сейчас в таком возрасте в жизни моя, я этим, все это и победой все время окрылен, и все время в жизни своей у меня не было и сейчас нет ни малейшего мысли кому-то отомстить за то, что они делают мне зло. Это тоже милость Божия, это тоже Его сила, что и от того, что я не питаю и мыслей нет всем гонителям или всем, которые делают зло, и этим я сохраню, может быть, и досчитаю, что и здоровье. Потому что если человек не может победить зло, которое Христос говорил, чтобы молился, чтобы учеников сохранил от зла, не сохранил учеников от зла, который нападало на них, а сохранил от зла, чтобы у их не было зла. И так это тоже делал тоже Бог. Ну, а теперь я хотел кратко остановиться в отношении победы. Покаяние я сказал. А вот теперь мы подвержены закону, который закон греха и смерти. А как, чтобы мы избавились от греха? Можно это? Можно. Апостол Павел писал. Как писал? «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, живет во мне Христос». Я этого еще не могу сказать. Наверное, вы тоже еще не можете сказать, потому что грех находит еще проявление у нас. Но побеждать грех, и чтобы от закона греха и смерти избавляться – это нам нужно. Нужно почему? И здесь, чтобы к блаженству мы больше и больше блаженными были. И чтобы нам был открыт свободный вход, когда Бог захочет взять жизнь нашу, дух и душу, или когда Он придет за церковью, чтобы взять ее. Что для этого, братья и сестры, нужно? Я уже сказал, что нужно. Это постоянный переход из этого закона греха и смерти в закон духа и жизни. Это для того, чтобы грех побеждать и преображаться в образ Иисуса Христа. Для этого все вы знаете хорошо, для этого нужно Слово Божие. Если мы стараемся пребывать в Слове Божьем, у нас будет постоянно победа за победой. И поэтому, если люди мало читают Слово Божие, победы никогда не будет. Я встречал, и вы, возможно, встречали людей, которые начинали читать Слово Божие без всяких посторонних и приходили к тому, что они грешники, а потом читали, что Спаситель победитель над грехом, каялись сами, получали прощение, а потом искали верующих, находили, принимали крещение и так далее. Ну и вот во время гонений я вспоминаю Ярла Пести, проповеди которого были, очень много и грешников привели к покаянию, и были очень большой, я бы сказал, поддержкой для страдающих, для гонимых братьев и сестер в нашей стране и в другой. Потому что, когда бы, какую бы проповедь он ни говорил, он всегда заканчивал призывом, что Христос победитель, как освободиться от греха и как победить его. И я говорю, что и на меня даже, и насколько я встречал, он таким образом действовал. Друзья, и вы знаете по опыту, и я хотел бы сказать особенно молодежи, которая сейчас Слово Божие не очень, но тяготение есть, что ли, а наоборот, занимаются всем, чем угодно. Я вот был в Америке, там в большой церкви, поручили мне беседу провести с подростками. И, ну, я, конечно, не обличал этих подростков, я просто говорил, чтобы у них появилось желание больше читать Слово Божие. Но проситель пришел и спросил, из их 8, кажется, было этих подростков, кто сегодня читал Евангелие? Ну, и подняли руки из 108 человек, несколько человек. Ну, он обличил этим самым. Братья и сестры, если не будет у молодежи, у детей, у нас не будет желания читать Слово Божие или еще положено исследовать, не будет у нас победы над грехом. Ведь и дьявол Христа искушал чем? Словом Божьим. Вы помните это? Сейчас у нас нет гонений. Но дьявол изменил свое место гонений. Зачем гнать нас и потом позор терпеть, как мне КГБ говорил во время гонений? Что мы вас гоним и позор терпим. Вот. Хотя вас не уменьшается во время гонений, а увеличивается. Ну и многое другое говорил, изучая, а потом сказал, что говорит... Одно только мы видим польза от гонений, что от вас маловерные и боязливые уходят. А потом махнул рукой и говорит, да это на вашу пользу. Что польза от моих боязливых и маловерных? Ушли от вас, а у вас ряды чище. Да, и сказал, что, говорит, больше гнать вас не будем. Ну и ждет от меня ответа. Я ему сказал, вы нас гнали и будете гнать. Но и сказал, что вы слово соблюдали Христа, и наше слово будете соблюдать. Но он сказал, клялся, что гнать больше не будем, хотя после этого еще меня 2 раза судили. Я сказал, он отрицал это все, я сказал, что Христос так говорил, и Христовы слова всегда правильны. Так, братья и сестры, это первое условие для того, чтобы нам быть победителями. Слово Божие, в котором дух и жизнь. Если вы хотите побеждать грех, вот это первое условие, я бы сказал, чтобы надо исследовать, и исследовать особенно Новый Завет, в котором дух и жизнь. Когда читаете, когда слушаете Слово Божие, есть склонность к греху? Нет ее. И вот когда с молодежью разговариваешь, они задают вопрос иногда, ну, те, которые искренне хотят, а как это сделать? И это, если делает, человек это делает, то обязательно будет победа. Ну, это первое. Второе, что особенно дьявол побежден чем? Христом, на Голгофской крестом и Голгофской жертвой. Если мы больше... В нашем образе духовном будет этот образ Иисуса Христа, всегда будет у нас победа. И над грехом, когда молодые вот все-таки согрешают, потому что нет в образе духовном Иисуса Христа. Ну, еще такое, если так выразиться, пение христианских гимнов, псалмов, пения. Когда, вы помните, такой маленький пример приведу. Когда злой дух мучил Саула, Давид брал гусли, играл, и злой дух отступал. И когда музыка и пение христианских делаем, то это тоже злые духи не могут присутствовать. Вот здесь, если злые духи, они не могут находиться. Он погонит человека отсюда и не захочет здесь быть. И в этом отношении, друзья, тоже дьявол преуспевает. Вместо того, чтобы музыка была христианская, он вводит свою музыку. И, к сожалению, даже я не знаю ваших обстоятельств, а у нас сейчас с Божьей помощью МХО удалось в церквях избавиться от этой музыки. Музыки какой? Не христианской, всякого вида. А все равно у молодежи еще в машинах есть кассеты, которые не христианская музыка. И она не победы дает, а какое-то такое мирское влечение, чем душа занята, а удаляет эта музыка, наоборот, от Бога. Ну и еще это кровь, я уже сказал, кровь Иисуса Христа, которая побеждает всякий грех. И не только побеждает всякий грех, а еще, братья и сестры, она, это кровь Иисуса Христа, и не дает возможности обольщать нас. Вот в книге Откровения, в 12 главе, я одна мысль тут хочу напомнить в отношении этой победы. 12 глава, стих 11, 12 главы. «Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». Кровью победили дьявольские силы и словом свидетельства. То есть словом свидетельства, они свидетельствовали о Боге, о Христе и о Его победе. И мы должны, братья и сестры, свидетельствовать о Христе. Если мы будем это делать, значит, у нас будет больше побед, у нас больше будет радости за то, что мы это делаем. Ну и радуются и ангелы, когда грешники каются. Мы это хорошо знаем. И третье тут условие еще. Не возлюбили души своей до смерти. Если мы хотим вот этими быть победителями, то что Христос сказал, что возьми крест свой, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мною. Ну, не буду подробности тут, и времени нет, чтобы объяснять. Если этим путем мы решим, прежде всего, внутри нас принять решение, как мы примем решение, так Бог нам и будет давать победу. Это от этого зависит. Ну, я вот напомню вам из книги пророка Даниила, когда попали они тогда в плен, и им предлагали вина там и все. И они, эти три отрока и Даниил, решили в сердце своем не оскверняться. И когда они решили это, Бог, вы знаете, расположил там этих всех приставников, и они не осквернялись. Братья и сестры, и как мы примем решение и в отношении этого всего? Так Бог нам и поможет. Думаю, что вы это испытали на себе. От этого зависела ваша победа и ваша жизнь. Ну и сейчас я хотел бы, чтобы для ободрения вы спели пару стихов о победе над грехом. Молодые братья и сестры и молодежь, они, конечно, еще часто увлекаются этим миром, который дьявол так много всего настроил для того, чтобы отвлечь человека, увлечь в грех. Сейчас особенно, братья и сестры, вот компьютеры, мобилки, которые так много распространены, вроде они такие полезные вещи, без которых уже сейчас жить нельзя. Можно без них жить. Это все, вся эта изобретение, они какую-то дают и пользу нам, что можем позвонить, договориться с чем-то, не надо там, что раньше употребляли. Но, братья и сестры, апостолы не имели этих ни мобилок, никакой техники не имели. Они имели Бога, имели Дух Святой. И сколько они, Бог сделал через их для спасения людей и для победы над грехом, мы не будем, я не буду говорить, мы это знаем. И поэтому я просто обращаю на это внимание, чтобы мы не были, мы пожилые люди, не были, понимали это и не были увлечены, и не были примером для нашей молодежи, которая увлекается, и вместо не только, чтобы там добро извлечь из этих, а чтобы, ну, чтобы они не занимались тем, что не нужно там, а это молодежь сильно влечет. И хочу сказать, мы стараемся, и вы стараетесь, наверное, чтобы победить самим грех и молодежи, детям, чтобы было у них желание стать на путь победы над грехом. Но, братья и сестры, если мы не дадим нашим детям и нашей молодежи добрый пример, то они не будут, что мы им говорим, что мы их учим, наставляем, они не будут так поступать. Они будут поступать так, как мы поступаем. Такой маленький пример хочу сказать, а вы, наверное, все его слышали. У нас одна воспитательница, то есть, ну, с детками занимается сестра, сказала: «Дети, я хочу, чтобы вы написали, кем вы хотите быть, когда вырастете». Ну, разные были написания. Одна девочка написала, что я хочу замуж выйти, двух девочек иметь, воспитать. Другой написал, что я регентом хочу быть, ну и так далее. Ну, один мальчик написал, а я хочу быть шабашником. Ну, она спрашивает: «А почему ты хочешь шабашником?» «А потому что папа много денег приносит». И, братья и сестры, он будет шабашником. Обязательно будет, если брат не остановится и не перестанет быть шабашником. Мы потом можем рассуждать, принимать всякие меры. Но, друзья, что наш образ жизни, нас, чтобы показать в жизни нашей вот Христа, это главное все в воспитании нашей молодежи. На запретах мы знаем, что на запретах мы ничего, мало чего достигнем, а если наши дети и молодежь увидят в нас этот образ и наше желание и стремление, и они станут на это, хотя они им не особенно будут нам верить, еще мир их будет влечь. Но когда они потом обожгутся в этом мире, и они вспомнят, как блудный сын, что нужно не идти тем путем, а путем от этого греховного мира. И я немало встречал вот у нас в стране примеров, что от того, что родители были действительно, хотели показать жизнь христианина, что это основное действие на детей и на молодежь. Но я напомню вам хананиянка, которая кричала: «Дочь беснуется, помилуй меня». И Бог услышал. Почему она кричала: «Помилуй меня, а дочь-то беснуется»? Потому что она осознавала, что она виновна в воспитании этой дочери. И поэтому она кричала, Бог ответил. Ну и вот посещая города и села, или находясь в общении, я много встречал и подтверждение этой мысли. Ну, один из таких примеров хочу сказать. у нас были библейские курсы. Ну, это мы проводим по межобластные, всесоюзные сейчас курсы проводим. И это хорошо, и это нужно. Ну и на этих курсах решили, братья, один час последний отдавать, у кого из курсантов или из братьев есть какой-то хороший, добрый пример, поучительный для всех. Ну и один брат из Сум говорит, у меня есть, ну давай, скажи. Вот я, говорит, наркоманом был, попал в КПЗ. Ну, а потом и судиться должны. Ну, что, попал, говорит, в одиночке сижу. Ну, много не говорить. Ясно, что радости он там не испытывал. А дьявол подошел к нему и говорит, зачем тебе жить молодому? Тебе тюрьма предстоит и так далее. Напугал. Иди и закончи жизнь самоубийством. Я полез, говорит, на окно. Стекло найти, чтобы вскрыть вены и умереть. Ну, прилез туда на окно, стекло выбито, стекол нет. Лежит на окне книжечка. Я взял эту книжечку, Гедеоновское Евангелие. Ну, делать нечего, взял, начал читать. Ну, и начал читать и покаялся, читая эту книжечку. Но когда покаялся, ну, следователю там заявил все, ну, чтобы много не рассказывать, следователь его на подписку отпустил, а потом, когда стал суд, уже он вышел, покаялся, принял крещение, а суд должен все-таки состояться. И по совету братьев он решил ничего, никаких обманов не делать, рассказать. Так, как у него было, как он сделал и все. Ну и чем кончилось? Что ему просто дали условно, хотя бы должны ему давать большой срок за эти наркотики. Это один пример. Второй пример другой брат рассказал, уже больше к нашей мысли, которую я высказал. За Бердянска брат тоже был на этих курсах и говорит, что у нас 12 детей. Отец бросил, мать ушел от нее, что много детей, что она христианка. Ну и годы были трудные, много трудностей материальных пришлось испытать. А главное, что две дочери, две, говорит, наши, ну, сестры или дочери, ушли в мир. И за ним ушли и все мы, все 12 человек. Но мы-то и слышали только одно – что ночью мама плакала пред Богом и кричала, «Господи, спаси моих детей!» Прошло несколько лет, и за два года, то есть за год, покаялось 10 человек. И сейчас, говорит, эти две сестры первые, которые ушли в мир, видя нашу перемену, видя нашу жизнь, и они уже, говорит, вот-вот должны покаяться. Значит, братья и сестры, молитва и пост – это сила, если с верой, еще живою верою, что может победить грех в наших и неверующих родственников, и неверующих, и детях. Ну, хочу еще одну мысль сказать, что вот для чего мы просим, чтобы наши дети и наши неверующие родственники были верующими. Поэтому, может, Бог не отвечает на молитвы наши, что у нас неправильно мы понимаем, чтобы наши родственники покаялись. Но я напомню такой пример из Библии. Почему у Анны не было детей? Она была благочестивой женщиной, никаких замечаний ее не было. Почему Бог не давал ей детей? Да потому что Богу нужен был пророк, и ни одна из женщин, израильтянок, не могли отдать своего сына, чтобы был пророк. И когда она решила в сердце своем, сказала: «Господи, если ты дашь младенца мужского пола, то я отдаю его тебе. И когда она решила это, что отдать его, она родила Самуила, отдала, а потом Бог еще дал ей 3 мальчиков, кажется, и его 2 девочек. Бог никогда не остается в долгу, друзья, когда мы готовы пожертвовать. И вот если мы хотим, чтобы покаялись наши родственники, чтобы нам было хорошо, это, братья и сестры, мало, это мы эгоисты. Мы хотим, чтобы для нас было хорошо. А ведь Бог, который нам подарил спасение, Он хочет, чтобы мы-то и жертвовали собой, и всем, и даже своей жизнью, и все, что имеем, для славы Его. Ну, не буду приводить примеров, когда вот так молились годами и не получали ответов, а когда решили в сердце отдать этих неверующих в Богу в распоряжение, и тогда Бог начинал действовать, и они обращались к Богу. Значит, для того, чтобы кровь Христа и силы Божьи нас очищали, и мы преображались в образ Христа, и чтобы переходили от закона греха и смерти к закону Духа, вот, нужна с Божьей стороны все сделано, братья и сестры, а с нашей стороны должны пользоваться живою верою, верою в Бога и в Его силы. И если мы будем это делать, то мы будем победителями и будем постоянно преображаться, избавляться от этого закона греха и смерти. Ну, в послании апостола Павла Иуды, то есть апостола Иуды, вы знаете, он там говорит о последней, о наших днях, ну и во всех днях, но о наших особенно, что в последнее время подвязаться, бороться за веру евангельскую. Потому что вкрались люди, которые благодать Божию повод к распутству употребляют, и для того, чтобы не отвергают единого владыка Христа. Это 2 признака. Да, Христос прощает грехи, но и говорил, иди и не греши. Сколько сейчас среди христиан существует целые вероисповедания, получил через покаяние победу над грехом. Можешь грешить, все равно Христос спасет тебя. Это заблуждение, которое приведет потом людей в ад. И вот он говорит там, что говорит о путях этих, и говорит, что они идут путем Каина, обольщаясь мздою, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей. А потом он говорит тем, которые хотят не хотят этого, а хотят быть победителями. И он говорит им такие там слова. Я прочитаю их сейчас и кратко остановлюсь. Послание Иуды. Он тут говорит о душевных людях, каких они. Конец, я уже кратко сказал. А с 20 стиха он говорит. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божьей, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. И к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте. Исторгая из огня, обличайте же со страхом, внушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью. Я уже вначале сказал, подвязаться за веру евангельскую или за веру Божию, подвязаться за веру, однажды преданную святым. Одна вера есть в Бога, которая является победителем и которая ведет в небо. Это евангельская. И, братья и сестры, за эту веру надо не просто веровать, а надо подвязаться. Подвязаться – это значит бороться, несмотря на все то, что будет за эту веру евангельскую, приходится нам и страдать, как апостол Павел говорит. страдать, не только веровать, но и страдать. Если мы будем вот таким образом подвязаться и жить по-евангельски этой верой. А дальше он тут говорит, что «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым». Это святая вера. 11 глава, описаны там все герои веры прошлых. В нашем братстве выпущена книжечка «Подражайте вере их». То есть те, которые побеждали и умирали в наши дни. И, кстати сказать, братья, не буду много говорить, но для некоторых, возможно, и это нужно. Почему такой страшный атеизм в нашей стране, который уже вроде торжествовал победу над Христом, над верою, и правители уже объявляли, что они все закончено своей верой в Бога и так далее. Но они, конечно, ошиблись, не закончили, потому что Христос – глава церкви, а времена были страшные, что действительно все уменьшались, церкви уменьшались, безбожники все больше руководили церквями, и они уже торжествовали эту победу. Но находились братья и сестры, старенькие, сколько я знаю, все-таки видели это, ревновали о Боге, в постах и молитвах взывали к Богу. И Бог вышел навстречу, нашлись братья, которые поняли это ужасное бедствие среди народа Божия и решили, что надо выступить против этих атеистов и иметь веру, что атеисты не должны побеждать, а Бог должен побеждать. И написали первое послание, второе и так далее. Братья увидели, что увидели? Увидели, как правильно победить грех, как победить атеистов. Вот. Ну и началась великая борьба. Чем она кончилась? Больше 20 человек были убиты и измучены, начиная от Хмары, Кучеренко и последним, и дальше. 5000 пришлось отсидеть в тюрьмах и лагерях. Сколько было 15 суток пережито, и сколько было штрафов заплачено за это. Но и Бог нас очищал, прежде всего нас очищал. И по мере того, как мы очищались от греха, через Слово Божие, через Иисуса Христа, Бог продолжал это действовать. Ну и кончилось, конечно, крахом этого атеизма. Бог разрушил все их планы. И сейчас они бедные и несчастные, которые боролись. Кто поумирал, а кто ходит как нищий или в ужасном состоянии. А Бог совершил эту победу. Победа, конечно, не нам, не мы это. Эта победа совершена Богом, но Бог эту победу совершает через верных Ему людей, то есть те, которые готовы были умирать. И вот сейчас, когда открыты эти архивы, братья наши ходят и узнают. И много сейчас становится то, что было непонятно, то есть не все ясно предполагали, а сейчас все эти планы наших атеистов, или не все, может быть, но большинство открываются. И на одном из совещаний атеистов, которые боролись с нами, с верующими, один сказал, что если сторонники Совета Церквей не боятся смерти, то мы их не победим. Я, братья и сестры, принимал участие в этой борьбе и думал, приходили такие мысли, почему вот против нас, верующих, все были силы адские брошены для того, чтобы победить, чтобы ликвидировать это. И потом мне пришло, Бог такую мысль дал и вложил. Для того, говорит, я самого фараона поставил, чтобы противодействовать выходу израильского народа, чтобы показать всю славу и силу на нем свою. И Бог это сделал. И вот в нашей стране все были брошены силы все от малого против Бога и до самых великих, чтобы это сделать. Бог это допустил для того, чтобы потом совершить над всеми этими силами свою победу. И они теперь все несчастные, эти люди, о чем я уже немножко сказал, что они не имеют, потерпели крушение, и многие даже сейчас обращаются к Богу, и начальники милиции, и прокуроры, и судьи, и КГБ. Вот почему, с которыми мне приходилось встречаться и беседовать, они говорят, что мы увидели силу, как царь при Данииле, который побыл одну ночь во рву львином, и там увидел царь силу Божию, что львы его не растерзали. И тогда он жалобным голосом пришел и спрашивает: «Даниил, жив ли ты?» Даниил ответил: «Жив, царь, потому что я пред Богом был чист, да и пред тобой, царь, и не сделал никакого преступления». Друзья, если мы хотим быть победителями, и то, что я говорил, и хотим иметь особые благословения от Бога, мы должны этим путем идти. Чтобы пред царями, правителями в стране, где вы живете, вы были, все исполняли, что нужно по-божьему. То есть отдайте кесарево кесарю, а Божию Богу. Но чтобы пред Богом мы были чисты. И тогда, друзья, нечего нам бояться. И мы не будем бояться ни смерти, никаких обстоятельств, ни гонений, ни обольщений, потому что будет у нас тогда победа. И тогда наше блаженство и наше никто не может отнять. Так вот, что я хочу сказать. Вот выпущенная книжка «На святейшей вере», я скажу, они много у нас тиражом выпущены. У вас я тоже вижу в этих шкафчиках или лежат, стоят. Но что я вижу, они стоят новенькими. А это значит, они просто стоят, и никто их, или мало их кто читает. Братья и сестры, если мы не хотим, чтобы подражать вере тех, которые побеждали, царство и так далее, и не будем заниматься этим, то не будет у нас силы, потому что победа над миром, как Иоанн пишет, и сия победа, победивший мир, вера ваша. Так вот, на святейшей вере, если мы будем назидать себя и нашу молодежь, и наших детей, то у нас тогда и будет эта победа. А еще дальше он тут говорит, и сохраняя, и молясь Духом Святым. Дух Святой, который дарован нам как залог при покаянии, потом, как мы получили как дар Святого Духа, а теперь нужно постоянно Духом Святым исполняться. Это сила, о которой Христос сказал ученикам: вы когда примете силу Духа, тогда будете мне свидетелями. И там, где вот у нас сейчас, вы знаете, слышите, большое идет свидетельство, и 25 национальностей, которые ни одного не было верующего, а сейчас не только они верующие, там ханки, чукчи и прочие национальности, а теперь уже из них есть просвитера, есть служителя. И, конечно, там много трудностей, которые их приходится переживать. Некоторым и умирать приходится. А Бог совершает эту победу. И эту победу совершает Он, и благословение посылает Он. И, конечно, чтобы мы ничего не приписали себе, что-то из этого, из того, что делает Бог. А вот с нашей стороны, если мы не будем исполняться Духом Святым, братья и сестры, у нас не будет свидетельства для того, чтобы грешники каялись. И одно еще хочу упомянуть, что нам обязательно, надо нам, членам Церкви Христовой, надо страдать. какие, в чем это будут страдания, или это болезни, или это будут гонения, или еще что-то. Но должны мы страдать. И Павел писал из тюрьмы Колоссянам, в 1 главе 24 стих, писал такие слова. «Ныне радуюсь страданиях за вас, восполняя недостаток скорбей Христовых за церковь». Для того, чтобы грешники каялись, ничего прибавлять не нужно. Богом все совершено. Веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой. Но для того, чтобы в Церкви Христовой каялись грешники и прибавляя и увеличивалось число, нужно, друзья, чтобы мы страдали. Если не будет страданий, не будет покаяний. Это и закон такой, и мы знаем это многие, и в Священном Писании об этом говорит. И поэтому, когда вот прошли у нас эти страдания, первое время сколько было много покаяний. Сейчас уже того нет. Тогда Бог, Дух Божий действовал больше, а сейчас меньше. И скажу, конечно, причина не в Боге, а в нас, потому что угождение плоти началось больше, чем было тогда. Если тогда во времена, когда мы переживали гонения, мы способны были и по три дня пости, по трое суток поститься для того, чтобы одержать победу, то сейчас уже многие говорят, что я уже только до обеда могу поститься, а больше я не могу. Начинает голова болеть, желудок болеть. Друзья, если мы наступаем через пост и молитву на дьявольскую силу, то он же в плоти имеет доступ в нашу. И он будет эти болезни создавать для того, чтобы мы не постились. Друзья, Христос сказал, что если ваша праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы Царство Божие не увидите. А фарисеи, хотя они формально, но пост соблюдали 2 раза в неделю, пощусь и так далее, это вы знаете. Поэтому и сейчас вот приходится в нас, я у вас не знаю, я редко тут бываю, а у нас это ослабел пост. И поэтому нет тех и побед, которые мы были получали, и покаяния грешников меньше. Правда, в этом году, вот три года подряд, у нас покаяния не увеличивались и ни крещаемых не прибавлялось. А в этом году больше стало. Ну и мы это радуемся и благодарим и славим Бога. Поэтому, друзья, исполняться Духом Святым через очищение наших сердец, Бог хочет этого, и с Его стороны все сделано. Дал бы Бог, чтобы мы шли по этому пути. И больше тогда еще, что вот я тут прочитал, сохраняйте себя в любви Божией. Если мы Духом Святым будем исполнены, любовь Божия будет жить в нас. А Христос сказал, если вы покажите любовь между собою и уверуют люди, что вы мои ученики. Вот я упомянул, почему сейчас покаялось в нашей стране вот эти из Кесарева дома. Много покаялось учителей, медработников, потому что их такая гуманитарная, что ли, специальность. Почему? Потому что Дух Божий действует и обличает. И они, вот, когда говорят эти, мы, говорит, увидели, что через страдания ваши, с одной стороны, что вы не боитесь смерти, с другой стороны, говорит, мы видим вашу жизнь, и поэтому хотим мы быть такими. И, друзья, вот еще одну мысль тут я выскажу. Тут, смотрите, он говорит, сохраняйте себя в любви Божией, если Духом Святым исполнены, нам не надо искать, она будет жить в нас, эта любовь Божия. Ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. То есть по милости мы получили спасение, по милости мы и живем, по милости мы имеем служение от Бога, все по милости. И Бог хочет, чтобы мы были милостивы, потому что он сказал в проповеди, в Нагорной проповеди: «Будьте милостивы, и вы помилованы будете». Среди и верующих людей бывают немилостивые, и бывает, а суд без милости, не оказавшим милость, превозносится над судом. И это нужно. И потом, как если Духом Божьим мы будем исполнены, то нам не надо спрашивать, а как с кем поступать, кому что сказать. Потому что Дух Божий, вы имеете помазание от Святого, и оно как истинно и не ложно, в том пребывайте. Когда мы будем, то Дух Божий научит, кому что сказать, с кем как поступить. И эта жизнь наша тогда будет, наша жизнь будет именно блаженна. Мы не будем разочарованы никогда, когда вечером будем уходить, на сон ложиться. Мы будем довольны, что мы провели жизнь в день во славу Его. И здесь не буду говорить, кому, как с кем поступать, потому что часто даже мы, верующие, не знаем, как правильно ответить, кому сказать и так далее. Дух Божий научит. И хочу сказать, некоторые верующие и сестры считают, что вот это Духом Святым надо проповедникам, надо служителям. Да, им надо, за их и надо молиться, это все правильно. А нам, да каждому из нас, самому, самой и меньшей сестре и брату, нужно это исполнение, чтобы мы руководимы были им, и молитвы тогда будут наши услышаны, и все мы будем, иметь от Бога. Ну и заканчивая, братья и сестры, что вот ту победу, которую Бог совершил, Он хочет совершать и в нас, и в вас здесь. И этот, я уже привел пример Даниила, чтобы наша жизнь была полна благословений, нужно нам идти по этому пути, по пути очищения нашего сердца от всякой скверны плоти и духа. Ну, скажу еще последнее, что сейчас сатана принял очень тактику не льва рыкающего, а ангела света, обольщающего. Чем обольщать? Ну, Христос сказал ученикам когда-то: смотрите, чтобы сердца ваши не отягчились объедением, пьянством и заботами житейскими. Пьянство мы исключаем, объедение бывает. Ну, у вас меньше, в Америке это грех очень распространен, братья и сестры. А заботы житейские? Если мы заботимся, не довольствуемся тем, что есть, а заботимся, чтобы побольше у нас было этого для плоти, вот мы можем этими заботами и заглушать, и наша жизнь не будет тогда побеждающей. Это мы должны и проверять себя, и где-то должны противостать. Ну и сейчас я прочитаю два стиха, и мы закончим наше общение послание Иуды последними двумя стихами. Это, вернее, не изменю эти стихи, сейчас мне пришла мысль другая. Там вы знаете эти два стиха, слава Богу, могущему соблюсти нас от падения. А я почитаю последний, по-моему, три или четыре стиха первого послания к Коринфянам, 15 глава. Вы тоже их хорошо знаете, но почему-то у меня, читаю, лучше это написать, то есть прочитать вам. Смерть, с 55 стиха по 58. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу, Господом нашим Иисусом Христом. Мы должны всегда это знать и благодарить Бога за эту победу, которую Он совершил. И дальше заканчивает: «Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом». Нас, мы спасены. Бог хочет спасать через нас других. И мы должны это постоянно этим заняты. А как спасать других? Ну, прежде всего, пост и молитва. Старенькие братья и сестры не могут поехать куда-то. А попостить и помолиться всегда начинает Бог действовать тогда, когда молятся и постятся. Ну, а потом молодые и другие должны это проявлять на деле. Где-то раздали трактат, кому-то сказали, кого-то пригласили в собрание. И служить Богу и трудиться во славу Божию тем даром, который вы получили от Господа. То есть каждому Бог дал нам дар Святого Духа, которым бы мы и трудились. И если мы будем трудиться не тем даром, который мы от Бога получили, мы будем вредить делу Божьему. Ну, думаю, что вы это понятно. Если кто из присутствующих не знает еще свое дарование от Бога, я скажу общее направление. Если у вас есть этот дар духа дарования, у вас будет желание к труду это. Вначале может плохо получаться, а потом будет лучше и лучше. Вот. А если кто еще не знает, то подойдите к вашим служителям и определите, чем вы должны трудиться для славы Божией и заниматься. И мы трудимся, конечно, для спасения грешников и для духовного роста самим. Не за награду, думаю, что, а из любви к Богу и к ближним нашим. Но Бог-то будет все равно давать нам награды, венцы, приготовим за тот труд, который мы делаем. И страшно, друзья, братья и сестры, услышать из уст Христа, когда мы встретимся с Ним, если Он скажет нам: лукавый и ленивый раб, почему ты дар, который Он дал, не употребил в оборот? Страшное будет. Поэтому Он хочет, чтобы мы трудились и радовались этому, преуспевали, и что Он будет нам награждать. Пусть благословит Господь нас сейчас. Давайте мы помолимся, поблагодарим Бога. Аминь.